перед выездом зашел в дом и еще раз предупредил, чтоб не выходили из дома. Мелкие дружно заверили, что будут паиньками. Ну-ну, выходя было желание закрыть их на замок, чтоб лишить их соблазна нарушить слово, но не стал. Случись что со мной и что им делать, медленно умирать от голода, а так все-таки есть шанс выжить. Прибьются к той же Насте или даже к этому вредному Дениске. Так что нет, запирать я их не стану. Как ни странно, сегодня переключение скоростей давалось мне просто подозрительно легко. Я, наконец, поймал волну, уловил нюансы, покорил сцепление. Нет, осечки-то еще случались, но, по крайней мере, наконец понял, что же я делаю не так, как и ожидалось. Ничего сложного там не было, но и научиться этому можно было только пробуя. Это как удерживать равновесие при езде на велосипеде. Попробуйте словами объяснить, а когда научишься, оно становится естественным, как дыхание. Та же петрушка с плаванием и с переключением скоростей оказалось все точно так же. Настроение резко улучшилось. И, хотя, для большинства людей мой успех и гордость им могли вызвать лишь снисходительную улыбку, я все равно не мог успокоиться. Кто молодец? Я молодец. Такое это было чувство. Мальчишеское, что ли? Давненько я его не испытывал. Погрузившись в свои переживания, я не сразу понял, что меня насторожило, когда я подъезжал к мосту и разграбленному нами магазинчику «Дачный». Что-то было не так, дым. Над небольшим вагончиком, который стоял у самого въезда на территорию СНТ, стоял ясно различимый столб дыма. Эта сторожка охраны была, скорее всего, ну, по крайней мере, у меня возникло такое ощущение. Для житья вагончик слишком мал, да и участка приусадебного нет, а вот ворота рядом, по-любому, сторожка, и вот над ней дым. Дым, как и положено, шел из трубы, значит не пожар, а, всего лишь, кто-то топит печку. Неужели кто-то из взрослых выжил? Да ну, вряд ли, скорее всего еще какие-то дети. И, что делать, не обратить внимания? Проехать мимо, как и планировал, ну а вдруг там какие-нибудь карапузы на вроде моих, и им позарез нужна помощь, или кто-нибудь на вроде Дениски, как он тогда говорил, это моя территория, а ведь это сейчас получается моя, я же сам себя назначил главным тут, не то, что мне так уж хотелось этой власти над малявками, но если не я, то кто, а теперь получается кто-то вторгся на мою землю, нет, мимо проезжать никак нельзя, надо проверить. Спросить, что тут делают, не нужна ли им помощь, да может просто чего нового узнать. Остановившись у самых ворот, я вылез из авто, не забыв, конечно, прихватить свою дубинку. В окошке вагончика явственно увидел мелькнувшую голову. Ага, точно, кто-то есть. Спокойно, неторопливо подошел. Мне навстречу выскочил мальчишка лет 11, огненно-рыжий, на лице россыпь мелких веснушек. Зимой они, конечно, не так заметны, как летом, но все равно видны, а за его спиной еще один пацаненок, совсем мелкий, не больше моего Андрюшки, и тоже рыжий, братишка скорее всего, сходство явное. «Привет», спокойно говорю я, останавливаясь, и всем своим видом демонстрируя добродушие. Мальчишки явно напуганы и не знают, чего от меня ожидать. «Здорово», настороженно отвечает старший. «Откуда вы?» «Из Зазика», чуть поколебавшись, отвечает парень. «Зазика, искренне не понимаю я». «Ну, с Заозерного», досадливо поясняет, чуть заметно поморщившись. «А-а-а, понимающе тяну я, словно это название мне что-нибудь сказало. И что там в Заозерном? Жопа там», мрачнеет пацан. «Света нет, тепла нет, газа нет, воды нет, ничего нет. А магазины? Магазины», тянет уже он. «В магазинах, конечно, есть и хавка, и вода. Вот только сколько тех магазинов в Зазике, а сколько народу. Да и небезопасно там стало. Сначала-то ничего, все в них шли, а потом банды стали появляться, все магазины под себя подмяли, никого не пускают, да и черт с ними, с магазинами, холод в городе, там ведь ни печей, ни дров нету, как вот тут, мебель жгут, пожары постоянно, все время где-нибудь горит, ну да, соглашаюсь я, в городе сейчас кисло, значит вы решили за город податься, а что, нельзя что ли, ощетинился пацан, почему нельзя, можно, спокойно говорю, живите. Никто вас не погонит. А ты кто? Я-то, Шиша я, старший тут, как получилось. А много тут народу? Нет, немного, совсем мало. У меня дома двое малышей живет, да девочка чуть постарше, вон там дальше. Ну а еще дальше возле кафешек на трассе еще один парнишка, твой ровесник где-то. Вот с ним у вас могут возникнуть проблемы, если пересечетесь. Он такой, сложный типаж. Понятно, задумался рыжий. «А вас как зовут?» – спохватился я. «Меня Антоха, а это Алька, Олег, то есть». В школе погоняла рыжий, наверное, было, понимающе кашусь на его веснушки. «Рыжик», – поправляет тот, досадливо поморщившись. «Рыжик», – непонимающе смотрю на него, какое-то прозвище, не знаю, как сказать, пренебрежительное что ли, вот рыжий, это понятно, а рыжик, ну да, неохотно подтверждает парень, грибы рыжики знаешь, вот, в честь них, а грибы-то тут при чем, окончательно запутался я, ну фамилия у нас Груздевы, страдальчески кривится тот, понятно, не нравится видать прозвище, вот теперь понял, ну рыжик и рыжик, чего такого-то, нормальное погоняло». Парень только рукой махнул, я не стал настаивать, ладно, мне сейчас ехать надо, потом еще договорим, хотя, вы где жить собираетесь, прям тут в сторожке, да нет, мы просто передохнем немного, Алька вымотался, все же пешком шли, да и замерзли, сейчас отогреемся, отдохнем и посмотрим где тут поселиться можно будет, домов приспособленных для зимнего проживания тут немного, задумываюсь я. Конечно, ребятишкам после ледяного ада города даже в баньке уже хорошо, но все-таки, мда, похоже я одеваю себе на шею еще один хомут. Ладно, я покажу вам где есть хороший дом с печью, и вообще с мебелью, там нормально жить можно, вам сейчас показать, или когда из рейда вернусь, а это далеко, беспокоиться, подвоха что ли какого ожидает, да нет, вон вторая улица, третий дом с левой стороны, там старики жили, мебель такая там. Совдеповская еще, но печь знатная, на ней и готовить можно, видели такие печи, с железными кольцами, если надо жара добавить кольца убираются, чем больше колец вытащил, тем быстрее кастрюля греется, нет, не видели они ничего подобного, им и вот эта буржуйка что в сторожке наверное в диковинку, городские дети, ладно, уже я досадливо морщусь поглядев на часы, давайте я вас сейчас туда провожу, посмотрите сами, а если не понравится что? Пойдете в другое место счастья искать. Сказано все это было не то чтобы с угрозой, скорее с предупреждением. Мол, тут я решаю где вам поселиться. Вот тут, типа, разрешаю. А не понравится, тогда скатертью дорога. Вот только, боюсь, детишки предупреждения не уловили. Нет, старший определенно что-то почуял, колеблется. Ну пусть подумает. Выбора-то на самом деле у него нет особо. Либо соглашаться на мои условия, либо бросить мне вызов. Пытаясь доказать, что он может творить тут что хочет, но вряд ли, жидковат парень, был бы боевитым, он и в городе бы приспособился, а раз бежит, значит не боец особо, ну и еще есть вариант у него, если не сложится тут, бежать еще дальше, в поселок за железкой, или даже в лес, там тоже должны быть деревушки, те же станции на железке, нет, не стал рыжик быковать, согласился дом посмотреть, немного красуясь и презирая в глубине души самого себя за это пижонство, предложил детишкам садиться в авто, мол, подвезу, опять тягостные колебания и вновь соглашаются, дом стариков рыжикам понравился, он был старым, почерневшим от времени, но все равно живым, какая-то неуловимая атмосфера показывала, люди здесь жили, не приезжали на выходные истопить баньку и пожарить шашлыки, а жили постоянно, каким-то домашним уютом веяло от этих насквозь промороженных стен, и мебель была в наличии, я помню тогда отсюда только стиралку и видик с кассетами забрал, все остальное так и осталось, шкаф полон шматья и постельного белья, стулья, столы, кресла, кровать, все что надо, показал где найти дрова, подтопил печь, вроде все в порядке, гляжу, даже меньший рыжик слегка оживился, а только и мог, что выглядывать из-под локтя старшего брата, ну вот такой вот дом, дом хорош, тут в этом дачном поселке более 200 участков, но они все летние, не приспособленные для зимнего проживания, а вот таких как этот, чтоб тут круглый год жить, и десятка не наберется, так что не переживайте, хороший дом, я сам живу в конце этой же улицы, вон там у леса, вечером, когда я вернусь с вылазки можете в гости зайти, с малявками своими вас познакомлю, а пока, увы, мне пора, и так с вами задержался, а у меня дела, и никто их за меня не сделает, это понятно, спасибо, а что у вас тут с продуктами, ну знаете, кормить еще и вас я не собираюсь, были бы в моей команде тогда конечно, но вы же сами по себе хотите остаться, ну, это, да понятно, понятно все, и хочется к какой группе прибиться, и боязно, неясно что от новых людей ожидать, и гордости остатки еще заставляют фасон держать, мол, сами справимся, решайте, осматривайтесь, приглядывайтесь, я никого не неволю. Захотите присоединиться, добро пожаловать. Нет, как вам угодно. Из этого дома я вас, по крайней мере, не погоню. Живите сами, не хулиганьте, других не обижайте, и все у вас будет нормально. Хорошо, спасибо. Ну а так с продуктами. Что-то же вы наверняка с собой принесли, да и в этом доме жили, так что какие-никакие продукты должны быть. Те же крупы, соль. Там вон рядом со сторожкой, в которой вы остановились, магазинчик был. Все более-менее ценные оттуда уже вынесли, конечно, но что-то еще можно поискать. Да и по соседним дачам можно полазить. Даже если там с лета никого не было, это не значит, что там нельзя найти початую пачку чая или пакет со спагетти. Или крупы какой, с лета тут забытый. Походите, поищите. Только это, стекла в домах не бить. Если открыть аккуратно не можете, не надо. Стекла же теперь новые никто не сделает. Это только кажется, что 200 домиков это много. А начни только окна бить, и уже к лету ничего не останется. Мы не будем. Ну вот и хорошо. А мне действительно пора. Заговорился я тут с вами. Уже выезжая из СНТ, я мысленно прокручивал весь разговор в голове. Вроде все правильно сделал. Встретил приветливо. Помог чем смог. Давить, чтоб побыстрее присоединялись к великому мне, не стал. Пусть действительно поосмотрится, пообвыкнутся. Не, не надо давить. Рыжик вроде парень адекватный. Не гопа какой. Мне такие нравятся. Пусть не герой, но соображалка работает. С таким всегда можно договориться. Он на ровном месте быковать не станет. Впрочем, ладно. Будет еще время обо всем этом подумать. Сейчас основное. Зачем, собственно, я и выехал сегодня из дома. Заправки. Бензин. Вот сейчас на трассу поднимусь и посмотрим. На трассе, да еще возле города их много должно быть. Вот и посмотрим. Я часто читал книги об постапе. Интересно было сравнивать, как авторы описывали постапокалиптический мир. Большинство были неоригинальны. Ржавеющие авто на обочинах, пыльные здания, потрескавшийся асфальт дорог, пробивающаяся повсюду зелень. Зимние пейзажи едко встречались. А я вот заехал на заправку всего чуть больше недели после катастрофы, и у меня мороз по коже. Нет, никаких разрушений нет и в помине. Все цело. И ржавчины нет. Возможно, к лету появится, а пока ничего подобного. Снег. Снег, который покрыл все вокруг, который никто не убирает и даже не притопчет. Нетронутая шапка снега на всем. На колонках, на заправочных пистолетах, на дорожном покрытии, на машинах. Его немного. Обильных снегопадов еще не было, но все равно он повсюду. И, самое главное, он не тронут. Не было здесь никого за все это время. Вот так он выглядит на самом деле, Армагеддон. Нетронутый снег и белое безмолвие там, где еще 10 дней назад царила суета и движение. Пробирает, знаете ли. Для начала я обошел всю стоянку по периметру, пытаясь найти эти самые танки с горючим, из которых идет забор в колонке. И ни хрена не нашел. Нету. Было пара непонятных сооружений, окруженных забором из сетки рабицы, но небольшие. В одном я с огромным трудом узнал генератор. Здоровенный, с маленькую бытовку размером. Но это явно генератор. А второе сооружение и вовсе непонятного назначения. По зрелому размышлению я счел, что это приемный пункт или как оно называется, и там горючее через трубы с вентилями поступает в танки. Вот только самих танков не было, не было и все тут, но где-то же они есть. Как-то же заправка работала. Вывод напрашивался сам собой: они под землей, под самими колонками, скорее всего, и достать их оттуда никакой возможности нету, пока нету. Своротить колонку, ну его нафиг. Во-первых, не факт, что после этого смогу все-таки добраться до танка с горючим, а, во-вторых, а вдруг бабахнет? Нет уж, проще поискать новую заправку, может, на другой повезет больше. А пока, ну, пожалуй, стоит проверить тут все, начиная с центрального здания заправки, этот вот гигантский генератор, и машины на стоянке при заправке. Благо их немного, всего две фуры и одна легковушка, хотя стоянка здоровенная, с десяток таких фур легко разместиться. Центральное здание оказалось не заперто, да и смысл его запирать, случись чего, стеклянные двери никого не остановит. Перед дверью нанесло небольшой сугробчик, и полностью дверь не раскрывалась, но мне много и не надо. Скользнув в приоткрытую дверь, я вошел внутрь. На улице уже начинало темнеть, но именно что только начинало, свету пока было достаточно. Первым я увидел заправщика, не кассира, не охранника, а именно заправщика. Он лежал у стены на импровизированной лежанке из каких-то ящиков и досок, покрытых разномастным тряпьем. давно лежал. Все тело, включая лицо, покрывал причудливый узор инея. Стыдливо отведя взгляд от него, я обвел взглядом помещение и вздрогнул еще раз. За стеклянным окошечком на стуле скукожилась женская фигурка, закутанная до самого носа. Сначала я подумал, что она еще жива, но нет, все тот же иней покрывал и ее лицо. Стараясь сохранять невозмутимость, осмотрел помещение на предмет чего вынести. Деньги с кассы, неинтересно. Оружие, но охранника я так и не обнаружил. Продукты, ну, в принципе, тут был микромагазинчик. Витрина за спиной у кассирши, но выбор невелик. В основном разные виды минеральной воды. В углу притаилась кофемашина, шоколадки, чипсы и прочая ерундовина. Едой все это назвать сложно. Мда, пусто. Но и уходить пустым — плохая примета. Нужно взять хоть что-то. Ладно, берем что есть. По крайней мере шоколадки дома найдется кому съесть. Хоть детишек порадую. Глава 19. С заправки я уезжал в крайнем раздражении. Считай, впустую съездил. Только время потерял. Нет, так-то машина полна. Но все это не то. Совершенно не то. Не затем я сюда выбирался. Что мне с тех шоколадок да чипсов? Какая радость. Мелочи. Или, нафига мне та соляра, который я разжился с грузовика, мне бензин нужен, а вот с ним проблемы. Да, все так и потому, забив заднее сиденье машины ассортиментом этого недомагазина, я обратил внимание на стоящие там же неподалеку автомобили. Легковой фордик ничем меня не порадовал, салон пуст, а в баке его, если и был бензин, то достать мне его не удалось. При попытке всунуть шланг в заправочную горловину тот наткнулся в глубине на что-то и тупо не полез никуда дальше. На что? Может, там фильтр какой стоит, а может, просто поворот резкий и шланг развернуться не может и в стенку тычется. Я не знаю. И пробивать преграду ломиком боязно. Не в том смысле, что искры какой боюсь. Хотя и это тоже, но не очень сильно. Скорее в том, что я с ужасом понимаю, что даже не представляю, как этот самый бак в машине расположен. С какой стороны к нему подступиться, где он вообще находится, без понятия. И, потому, в чисто познавательных целях тот фордик я раскурочил, сорвал-порвал то его крыло, что вокруг горловины, посмотрел, куда оно идет, полез в салон на заднее сиденье, посрывал их, проломил днище, тупо прорубил топориком, благо ни топора, ни машины было не жаль совершенно, разобрался. Оказывается, заднее сиденье в салоне как раз на баке и расположены. Понятненько. И, что теперь делать? Вскрывать бак сверху и совать туда шланг? Ну давайте, попробуем. Ну что сказать, можно заявить, что все у меня получилось. Бак машины аккуратно, насколько это вообще возможно, вскрыт топором. Шланг засунутый, даже, бензин по нему пошел. Поначалу, вот только весь его слить не получилось. Когда его осталось совсем на донышке, шланг, зараза, хватанул воздуха и все. Течь перестала, блин, и вот ради этого десятка литров я потратил полтора часа и буквально уничтожил целый автомобиль, причем даже и не смог взять все, что в нем было. Да уж, нерационально, столько усилий и такой убогий результат. Должен быть другой путь, должен-то должен, а какой? Снизу надо попробовать, наварено, да, и течет бензин вниз, так что, если снизу бак пробить, то оно все туда и вытечет, без остатка, да и сил потратится меньше. Моих сил, это если одним ударом пробить, вот только как, это что-то вроде трубы, изогнутой буквой Г надо придумать, и, чтоб, меньше ее конец заострен был, им пробивать снизу и по этой же трубе и потечет. В принципе-то, сама идея неплоха, нужно будет ее деталировкой заняться, но не сейчас, и так времени потратил просто непозволительно много. Генератор при заправке тоже не порадовал, размеры у него были огромными, и бак тоже соответствовал. Вот только бак этот оказался пуст. Ну, в принципе, вполне логично. Если электричество отрубили, то работники, по-любому, запустили генератор. Чем-то и как-то. А вот выключить его уже было некому. Так и молотил, пока горючка не кончилась. Да и вообще, еще неизвестно, бензиновый это генератор или дизель. Так что тут я не особо расстроился. Оставались только грузовики. Вот там больших проблем не возникло. В их топливных горловинах никаких перегородок не было. Шланг легко вошел внутрь, дистопливо потекло рекой. Вот только зачем мне соляра, и машина, и генератор у меня, бензиновые. Но, все та же иррациональная прижимистость заставила меня заполнить всю приготовленную тару. И пару канистр с грузовиков тоже прихватил, полными. Пусть будет. Про запас, на случай атомной войны, как говаривал мой батя в детстве, но в голове засела мысль: раз соляру достать намного легче, значит, нужно еще и генератором разжиться, на этот раз дизельком. Мысль, вкусная мысль, чего уж там, иметь два генератора на разном топливе — это разумно, нужно будет пошустрить. Ну и, разумеется, я не мог не заглянуть в кузова фур, а вдруг там что-то мне жизненно необходимое, но, увы, одна фура оказалась пустой, а во второй, нет, морально я был готов, что там может оказаться в грузе все что угодно, от упаковок вискаса до памперсов или женских прокладок. Кстати, от памперсов я б не отказался, но, увы, фура наполовину была заложена небольшими мешками, килограмм по 20, с таблетированной солью. Обычная соль, только почему-то в форме таблеток, довольно крупных, размером примерно с таблетку сухого горючего. Что это? Зачем так? Для чего-то же так делают? И можно ли ее вообще в пищу принимать? Или, может, там какие добавки неприятные? Блин, опять одни вопросы. Один мешочек я, все же, закинул в салон, на пробу, так сказать, все по той же хомяковатой жадности. Вот надо мне оно, с магазина обычной солью уже нормально затарился. Но нет, обязательно взять надо. В общем, уезжал с заправки я опять крайне недовольный собой. Времени и сил потратил просто уже сколько, и толку, чуть, ну не за этим я ездил, блин, как в книжках все всегда просто, приехал на заправку за бензином и раз-два, все готово, уже через полчаса герой выезжает под завязку затаренный именно тем, зачем и приезжал, там осечек не бывает, а тут, мдя, не тяну я на героя, еще и дети у меня одни без присмотра черт знает сколько времени, я ж думал максимум на пару часиков отбегу, а тут, сперва с этими рыжиками время потерял, потом на заправке и вовсе прилип, как бы чего ни произошло без присмотра-то, дети же, причем самый шкодный возраст, блин, накаркал, уже подходя к дому услышал изнутри захлебывающийся детский плач, и, уже распахнув наружную дверь и вовсе окаменел на мгновение, на полу в коридоре следы крови, из кухни в дом, по форме словно следы маленькой, детской ножки, чья РТ, и тут сквозь плач пробились слова: «Уди, уди, у тебя пальсищик тусие, дядя Айк придет, пусть он лисит». Что случилось? У меня получилось не ворваться, а более-менее спокойно войти в дом. Растерянная Настя пыталась осмотреть ножку Евы, а та не давалась. Рев стоял на весь дом. Андрейка забился в угол и испуганно поглядывал оттуда. Ногу порезала она, словно бы оправдываясь, объясняла мне Настя. «Я сама только пришла, телефон зарядите вообще, а у них тут вот, это они сами, еще до меня». «Да не нервничай ты, я понимаю, это, скорее, моя вина, оставил их одних, ведь чуял же, что не стоит этого делать, так что случилось-то, обо что порезалось, они варенье на кухне из шкафчика доставали, там много их стоит», начала объяснять Настя, почему-то покосившись на Андрея, и, конечно, уронили банку на пол, трехлитровые банки для них тяжеловаты, ну и вот, наступило, ша-ша-ша, не плачь, все уже закончилось». Проговорил я, оттесняя Настю от Евы. О-о-о, а Настя все-таки молодец, все уже приготовила, и бинты, и йод, и зеленку, и перекись водорода достала. Больна, прохныкала малявка. Конечно, больно, согласился я, стягивая окровавленный носок и тампоном зажимая порез, а вторым смывая кровь вокруг, по стеклам, если прыгать босиком, всегда потом больно. А-а-а, не хнычь, раньше надо было думать, теперь-то уж чего, теперь-то уже поздно реветь, больна. Ну, больнее, чем сейчас, тебе уже не будет. А к тому, что есть сейчас, ты же уже почти привыкла. Будет, будет больнее, хнычет мелкая, чуть ли не с ужасом косясь на приготовленный Настей медицинский арсенал. А-а-а, понимающе тяну я, продолжая отмывать ножку. Да нет, это только выглядит страшно. А на самом деле мы ранку йодом не будем трогать, а зеленкой, и зеленкой не будем. Мы только помоем ножку хорошо, и забинтуем ее. Йодом мажут царапину, если ее бинтовать не собираются, чтоб на воздухе подсыхало. А если забинтовывать, то мазать не надо. Я говорил и говорил, монотонным голосом, пытаясь успокоить ребенка. И вроде получается, всхлипы слышны все реже и реже. А я опять вспомнил, про проверенное ранее, у зайки боли, у собачки боли, и подул на ножку. И прижав тампон, сделал повязку. И по завершению всех процедур, взяв девочку на руки, погладил ее по голове, окончательно успокоив. Она доверчиво уткнулась мне в шею и притихла. «Настя, я видел, выскочила на кухню, и чем-то там гремела. То ли убирала остатки злосчастной банки, то ли чего поесть решила приготовить. Я же, придерживая девочку, повернулся к Андрею. «Ну-с, сударь, что вы можете мне сказать? Не реветь!» — прикрикнул я, увидав, что перепуганный мальчишка вот-вот разревется, пока еще я тебя ни в чем не обвиняю. Вот если заревешь, точно накажу. Она сама, блин, да чего же у него голосок противный, плаксивый да нельзя. Что сама? Спрашиваю его максимально ровным голосом. Наступила, шмыгает носом. Возможно, соглашаюсь я, даже, скорее всего, так оно и было. А кто банку уронил? Она сама. Что, и банка сама упала? Ай-яй-яй, и Андрюша тут ни при чем, конечно. Да, Андрей, жестко начал я тебя оставлял за старшего, и, за то, что произошло, ты несешь ответственность. Вы никуда не ушли из дома, как я и говорил. За это, спасибо, тут ты молодец, но ты вот прямо сейчас пытаешься меня обмануть, и вот это уже плохо. То, что вы без спроса полезли за вареньем, это мелочь, за это я и ругать бы вас даже не стал, максимум бы, поворчал немного недовольно, и все. Но вот то, что произошло, это целиком твоя вина. Ну, уронил ты банку, ну, бывает, дело житейское, смети сразу, осколки стекла убери, чтоб ни ты сам, ни Ева не поранились. Нет, не сделал ничего. И вот, результат. И что мне с тобой теперь делать? Не знаю, все-таки заревел тот. Вот только плач был хорошим, если так можно высказаться. Да, испуганным, но, в то же время, и каким-то облегченным, что ли. Ты же понимаешь, что виноват? Да, явно пересиливая себя, выдавил тот, изрядно меня удивив. Я то думал, он будет упираться до последнего. У детей такое часто, особенно у таких вот избалованных, как Андрюша. А тут видишь, мда, не ожидал, честно скажу, не ожидал. Приятно удивил меня мелкий. А вот тут, молодец. Признавать собственные ошибки гораздо сложнее, чем даже получать за них заслуженное наказание. Так что я не буду тебя сегодня наказывать. Именно потому, что ты смог признать, что действительно виноват. Это первый твой по-настоящему мужской поступок. Молодец. А вечер на этом не закончился. Но хорошо, хоть и неприятных сюрпризов больше не было. Наоборот, вечер удался. Пока я возился на кухне, Настя готовить все-таки толком не умела. Ну да понятно. Мала еще, в гости заглянули рыжики. Оба два. Я их, конечно, приглашал в гости, но сильно сомневался, что они все ж таки решатся прийти сами. Но нет, пришли таки. Познакомил их с моими малышами и Настиной. Рыжики вели себя тихо. Не то чтобы робели, скорее просто стеснялись. А мои мелкие, наоборот. Андрей важничал, несколько свысока поглядывая на Альку, младшего рыжика. Хоть тот и был его ровесником. На старшего у него при всем желании свысока посмотреть не получилось бы. А Ева, как маленькая хозяйка, все-все показывала новичкам, хвасталась, и дисками-кассетами с мультиками, и горкой во дворе, и вообще всем подряд. Рыжики внимали, а потом был общий ужин, и, разливая приготовленный мной суп по 6 тарелкам, я вспоминал, а когда же я вот так в последний раз обедал, за одним столом, со всей семьей, на Новый год если только, да на дни рождения матери если братья появятся, а обычно, вернусь с работы вечером, перехвачу что-нибудь по-быстрому на кухне, и к компу, мда, а вот так, по-домашнему, чем-то таким пасторальным потянуло, и дети, все без исключения, с огромной охотой ели суп. Оно, конечно, в детстве кажется, что вот дай мне волю, буду одними конфетами да пряниками питаться, и газировкой запивать. На деле же, посидев недельку на прянично-конфетной диете, они особо остро начинают ценить простую, но ставшую вдруг недоступной еду, хлеб, супы. Так что уплетали все за обе щеки, и я размяк, подобрел, так что после ужина на равных с мелкими катался с горки, когда все гурьбой пошли ее испытывать, да и Еву подстраховать надо, ей с больной ногой не порезвишься в полную меру, а потом все вместе смотрели мультики, какой-то французский, что ли, мультфильм про охотников на драконов, ничего так мультик, хотя эти летающие острова меня несколько раздражали, что за психоделика. Попроще бы, но в целом, мульт зачетный, даже я одобрил. А потом, пока меньшие затеяли какую-то игру, я поговорил с Антоном, старшим рыжиком. Он все-таки постарше, может он сможет мне чего объяснить за этот их непонятный коронавирус. Увы, Антон знал немного, только то, что говорили по телевизору. Основное было все то же самое. Чем старше человек, тем меньше шансов у него на выживание. Рубеж 50 на 50 умерших, выживших, проходил по 13-летним, то есть, Альберт со своими 14 годами попадал уже в следующую группу, где выживших было не больше четверти, и так далее. Но кое-что нового он все-таки рассказал. Почему не дали результаты карантины? Почему эпидемия так стремительно выкосила весь земной шар? Оказывается, у этого коронавируса было две стадии. Первый период – инкубационный, когда никаких внешних признаков заражения нет. Ни температуры, ни кашля, ни малейшего недомогания. Вот только человек уже зараженный способен заражать других. И эта стадия длится долго, неделю минимум. А потом начинается вторая стадия, и человек буквально сгорает за несколько часов. Вот там-то все есть, и температура, и кашель, и слабость. Вот только вводить карантин при появлении такого больного уже безнадежно, поздно. Его появление означает, что все вокруг него уже тоже заражены, и у них остаются буквально часы, прежде чем и они свалятся в жару. Мда, неприятная картинка, и это многое объясняет. Задумавшись, я не сразу заметил подошедшую ко мне Настю. «Шиша», как-то нерешительно начала она. «А, что тебе, Настенька?» Словно вынырнул я из глубокого раздумья. «Помнишь, ты говорил, что если понадобится какая-то помощь, то я могу к тебе обратиться?» «Конечно, я от своих слов не отказываюсь. С чем тебе помощь надо?» «Продукты, крупы в первую очередь». «Нет, так-то у меня еды хватает. Может быть, даже на целый год хватит. Вот только в основном эта картошка у нас в погребе. А именно ее то я думаю на семена оставить, чтоб по весне посадить. А то сейчас-то еда есть. А что через год будет?» Я смотрел на эту маленькую девочку и не верил своим ушам. Ребенок, живущий не сегодняшним днем. Ребенок, думающий не об том, что он будет есть завтра или через неделю, а об том, что она будет есть через год. Невероятно. Да, дети даже не задумаются о таком, пока у них есть еда дома. А тут, ну и ну, удивило. Настя в очередной раз потрясла меня до глубины души. Блин, да ребенок ли это? А что если как я, попаданка? И, на самом деле, в этом девятилетнем тельце разум взрослой женщины, а почему нет-то? Я же вот сижу в теле подростка, и взгляд у нее тоже такой, будто изнутри кто-то другой выглядывает. Первым желанием было тут же спросить у нее, а сколько тебе лет на самом деле, а там сколько было, но я сдержался. Если это на самом деле ребенок, она просто не поймет, а может и напугается неадекватных вопросов. А если в самом деле попаданка, это рано или поздно это все равно вылезет наружу. Так что я не стал орать, ага, попалась, а только посмотрел внимательно на нее и спросил, отрадно слышать столь разумные мысли, и что ты хочешь, чтоб я поделился крупами? Нет, как-то даже досадливо дернула головой девочка, магазин, там дальше на территории дачи есть еще один магазин, там, за моим домом, дальше в ту сторону, там где уже заправки и кафешки дальнобойщиков начинаются у трассы, а к лесу ближе этот магазин стоит, и, он до сих пор не вскрыт, там дверь железная, толстая, и решетки на окнах, никак не вырвать, и даже на втором этаже тоже, никак не попасть. Я смотрела, там и Денис этот пробовал его вскрыть, тоже никак. То есть, ты хочешь, чтоб я помог тебе его вскрыть? Да, нет проблем, легко согласился я. Подходи завтра часам к 12 ко мне, сходим, посмотрим, что там за Форт Нокс такой. Да, и еще, спохватился я, заметив наконец, что к нашему разговору жадно прислушивается старший рыжик. Понятно, что магазин я буду вскрывать именно для тебя, но целый магазин, это же много, может и я что там себе присмотрю. А главное, вон, рыжики, они пришли пешком, продуктов у них минимум, пусть они тоже там отоварятся. Конечно, кажется, даже немного обиделась Настя, я и имела в виду, что магазин открыт для нас всех. Ну вот и отлично, в общем, завтра, к 12 подходи. Глава 20. Ночь прошла спокойно, очередного всемирного потопа не случилось, и мне удалось таки более-менее выспаться. А дальше пошли обычные домашние хлопоты. Умыть мелких, приготовить завтрак, помыть посуду. Как много, оказывается, времени уходит на всю эту ерунду, и не отвертишься, больше-то и некому. Так что, когда подошли сначала рыжики, а потом и Настя, я бегал по дому взмыленный как скаковая лошадь, дел не в проворот. Но тут пришлось все их и вообще все отложить, выход на промысел важнее. Погрузил в машину ломик, кувалду, еще один топор, мало ли что понадобится, лучше подготовиться. Настя со старшим рыжиком едут со мной, Ева с Андреем и Алькой младшим рыжиком, опять остаются одни. Посмотрев с сомнением на Альку, я обратился все-таки к Андрею, мы уедем ненадолго, вы опять одни остаетесь одни, ты снова за старшего, давай, чтоб не как вчера получилось. Я на тебя рассчитываю. Хорошо, как-то очень серьезно для своего возраста согласился Малек. Будем надеяться, что после вчерашнего у него хоть немного проснется осознание, что быть старшим это, в первую очередь, не право командовать младшими, а ответственность за них, за их косяки и проступки. Конечно, умом он этого еще не понимает, но подсознательно уже напрягается. Понимает, что главное это не плюшки, а тот еще геморрой. Ну а мы загрузились в авто и поехали на дело. Настена, сидевшая рядом, указывала дорогу. Антоха молчал сзади. Далеко ехать не пришлось. Магазин был все в том же СНТ. Правда, заметно дальше к востоку. Кстати, СНТ наша называлась Малиновка, о чем я узнал, проезжая одни из ворот. Ну, Малиновка и Малиновка. Нормальное название. Буду знать хоть теперь, а то уже какой день тут обитаю, вон уже чуть ли не семьей оброс, а где конкретно, я так и не знал. Дачи, мол, и все тут. При подъезде к магазину я обратил внимание на кафешки и заправки на трассе. Тут до них буквально рукой подать. Надо будет наведаться и туда, к ним, как времени побольше будет. Может, здесь мне больше повезет, чем вчера. И еще, прямо напротив магазина я увидел детскую площадку. Качели, турники, грибок в центре песочницы. Ну, по крайней мере, сугроб столь правильной квадратной формы ничем иным, кроме песочницы, быть не может. Горка. Горка, блин. Вот где кататься-то надо было. Залить водой вот эту железную, и не пришлось бы строить из снега. Готовая стоит. Эх, кабы раньше знать. Хотя, нет, все мы тогда сделали правильно. Общая работа, гордость за сделанное своими руками, да и находится буквально в огороде. Два шага от дома. Нет, точно все правильно. Зато сам магазин заставил меня чесать затылок. Мда, с тем магазинчиком на въезде не сравнить. Дверь металлическая. Капитальная такая дверь. Ее, похоже, кто-то пытался вскрыть. Видны сколы на краске, будто ее кувалдой стучали. И в одном месте, вроде как, полотно чуть-чуть отогнуто. Ломиком что ли отогнуть пытались? Наверное, Денис пыжился. Дохлый номер. Тут и взрослый мужик не справится. Не то что малолетка слабосильный. Стены кирпичные, и не в пол кирпича, типа только сверху как облицовка. Нет, видно, что весь дом сложен из него. Мда, капитально строены. Сквозь такую стену мне с наскоку не пробиться. Минимум в кирпич толщиной, но скорее всего в полтора, а может и в два, а то и в два с половиной. Не понять толком. Хотя, где там окна? Оценить толщину в оконном проеме. Да, похоже в два кирпича. Солидные стены. Для дачной постройки всего в два этажа, и окна тоже. Сами они обычные европакеты, хотя даже их уже вскрывать то еще удовольствие. Это не дачные окна, где достаточно штапики ножом подцепить, но главное это решетки. Мда, такие решетки и слона удержать смогут. Блин, да прутья этой решетки немногим моему лому в толщине уступают. Вот и попробуй такие согнуть или выломать. Причем решетки как на первом, так и на втором этажах. Мда, не вариант вообще. А вот сзади ворота во внутренний дворик. Ну-ка пройдем туда. Во дворе стоит газелька грузовая. Обычная, тентовая. Ну понятно, товар на ней, скорее всего, доставляют. И тут, по-любому, черный ход должен быть. Вторые двери, не парадные. Двери были. Вот только толку-то. Задние двери были точно такими же монструозными, как и парадный вход. Мда, не светит ни черта. И что же нам остается? Крыша, ну, в принципе, конечно, можно попробовать. Крыша, как правило, самое слабое место. Металлочерепица – это очень тонкий профиль железа. Ее вскрыть не такая уж проблема. Потом доски об решетки, и вот он чердак. С чердака, даже если там нет никакого люка, проломить потолок всяко проще будет, чем в эти стены ломиться. Но сколько будет возни, там же на крыше полметра снега, еще и с ледяной коркой внутри. Да и лестницу такую длинную где найти, это не на сарай залезть. Тут трехметровой явно мне не хватит. Тут метров шесть надо лестницу, а ее нет в наличии. Разве что раскладную, из дюралюминия. Пока тут ни у кого такой не встречал. Нет, так дело не пойдет. А что если? Точно, это идея. Настя, а ты в этом магазине бывала, когда он работал? Ну да, мы ходили с мамой. Так может ты знаешь продавщицу, которая тут работала? Да, знала. Тетя Зоя, или дочка ее, тетя Лена, они по очереди работали. Так может ты знаешь, где они живут, может где-то неподалеку, неподалеку, преувеличенно серьезно кивает девочка, тут совсем рядом. И где же, уже внутренне возликовав спрашиваю ее, уже мысленно ища комплект ключей в их доме. А вот тут и жили, Все с тем же непроницаемым лицом кивает на магазин, на втором этаже. Магазин-то только на первом, а второй этаж жилый. Они хозяйки и сами же и продавщицы, тут и жили. Тьфу ты, чуть не матюкнулся с досады. А эта ягоза стоит и смотрит с таким невинным выражением лица. Типа, а что такое? Ладно, командую я ей с Рыжиком. Садитесь в машину, едем обратно. Почему обратно? Не будем магазин вскрывать? Будем. Просто оказалось, что мы не все взяли, что нужно для вскрытия сего крепкого орешка. Вернулись быстро. Я заскочил в дом. Там все в порядке. Дети во что-то там играются. Фоном бормочет телевизор. Так, детишки, я вам пока свет отключу. Посидите пока так. В игрушки пока поиграйтесь. Дядя Ик, а вы уже все? Нет, не все. Мы только начали. А посему свет отключать? Ну, нам самим не справиться там. Очень уж дом крепкий. Вот я генератор с собой заберу на время. Гена будить помогать? Да-да, будут помогать. Не справиться нам без Гены. Холоса. А можно мы тогда на гальке покатаемся? Хорошо. После секундного колебания все-таки согласился я. Но, Андрей, обратился я к мальчишке, ты же помнишь, что ты старший. Чтоб никаких драк, никаких ушибов и сломанных ног. Ты справишься? С сомнением посмотрел я на мелкого. Да, не очень-то уверенно заявил тот. Ну, смотри сам, ты, старший, с тебя весь спрос будет. Погрузились быстро. Я достал из гаража болгарку. Отрезной диск на ней и так был установлен. Закинул в багажник. Туда же 10-метровый удлинитель. Заглушил генератор. Выдернул розетку из него. Отсоединил раструб шланга, выводящего выхлопные газы на улицу сквозь стену гаража, и втроем кое-как закинули его в багажник. Весил он 50 кг, не больше, но для не такого уж могучего Альберта это оказалось многовато, так что пришлось пыхтеть втроем, я за одну ручку, а Рыжик с Настей за вторую. Кое-как погрузились, а потом все в обратном порядке у крыльца магазина, выгрузили генератор, подключили болгарку и завели его. Болгаркой я орудовал не очень уверенно, я же уже говорил, что мне больше по дереву нравится работать, а по слесарке не так чтобы очень, но могу, тем более ломать, не строить, тут красоту наводить не надо. Вскрыл я эту дверь, повезло, что она была без подкладки, просто стальная, так что я без проблем вырезал прямоугольник вокруг замка, искромсав всю дверь вокруг этого прямоугольника, он так и остался висеть в воздухе, а остатки двери мягко отошли в сторону, а за дверью оказалось... Еще одна дверь, на этот раз наполовину стеклянная, наполовину пластиковая. Ну что-то вроде тех, что на балкон в квартирах выходит. Там и вовсе проблем не возникло. Хотя она тоже была заперта, но поддалась обычному ломику. Профанация, а не дверь. Но да и понятно, ее ж для тепла делали, а никак не для дополнительной защиты от взломщиков. Так что, вскрыв ее, я распахнул дверь нараспашку и комично-галантно пропустил вперед на стену. «Прошу вас, миледи, эта крепость пала к вашим ногам». Серьезно кивнув, девочка вошла внутрь, и Рыжик следом за ней. А я, наконец, посмотрел, куда же вы все-таки попали. Ну что сказать, магазин он и в Африке магазин, ну а в наших краях и тем более. Побольше дачного, конечно, раза так в 2-3, но набор продуктов стандартный. Ну это и понятно, я же, оставив их копаться в продуктах, решил пройтись по всему дому. Может, чего интересного найду. На первом этаже, кроме собственно магазина, было несколько крошечных комнаток у задней стены. Ну да, все коммуникации в них. В первой я нашел генератор, дизельный, как я и хотел, и запас соляры рядом в 5-20-литровых канистрах, стоящих у стенки. Вот только толку мне с того генератора, он, конечно, был поменьше того, что стоял на заправке. Не с бытовку, а, скорее, со шкаф. Он и выглядел как стальной шкаф, выкрашенный в синий цвет. Вот только сколько он весит, тонну, полторы, впрочем, какая разница, его не сдвинуть с места. Мы с ребятишками этот вот крохотный едва тягаем, а в нем от силы 100 кг, а тут гроб такой, не, никуда его отсюда мне вытянуть. Хотя, если подумать, а может мне сюда переселиться, тут-то дом явно побольше, да и оснащен получше, наверное. Надо все поглядеть. Идея занять весь дом мне все больше и больше нравилась. А пока ну-ка давай заправим этот генератор и попробуем его запустить. Я, правда, с такими никогда не сталкивался, и как это делается не знаю, но вряд ли что-то уж очень запредельно сложное тут. Разберемся. И разобрался. Через 5 минут генератор негромко заурчал и зажегся свет, а из соседнего помещения раздались какие-то непонятные звуки. Их интенсивность постепенно нарастала, я торопливо заскочил туда. Цилиндрическая печь, перевитая трубами. Трубы эти отходили от нее, и на стене висел солидный такой электронасос, завывающий сейчас все громче и громче. Блин, да он сгорит сейчас. Он явно пытается гонять воду по трубам, вот только она давно замерзла. Блин, как его отрубить-то? Вон тот большой рубильник сбоку, по-любому, годится. Щелк, вой и появившийся скрежет постепенно пошли на нет. Заглох, уф, так и инфаркт можно заработать. Вот что значит включать все, не убедившись в безопасности. Ну с этой комнаткой все понятно. Это пункт теплоснабжения дома. Отопление не печное, а водяное. Но сама вода нагревается все-таки печью. Ну это понятно. Были бы дачи газифицированы, тут стоял бы обычный газовый котел. А так приходится вот так вот изворачиваться. Горка каменного угля в соседнем бункере. Ну понятно, дровами топить замучаешься. Углем проще. Интересно, систему отопления можно еще как-нибудь реанимировать? Или трубы придется полностью менять? Ведь, по-любому же, размерзлись и заморозились, вот и порвало их. Ну конечно, даже вот тут видно, что труба лопнула по всей длине. Эх, похоже придется распрощаться с идеей переселиться сюда. Ну или не распрощаться совсем, а, по крайней мере, отложить на очень отдаленное будущее. Работы тут по замене просто ужас будет. Да и не потяну я ее один. Тем более, что и не специалист в ней ни разу. Нет, не потяну. А жаль, вот летом тут жить можно будет. Электричество есть, а отопление? Ну за лето может и получится привести все в порядок постепенно. Будем думать, как говорится. Пока же стоит подняться посмотреть на жилой второй этаж. Что там и как? Вот вроде лестница сразу за подсобками идет наверх. Хотя там, скорее всего, очередные трупы обнаружатся. Но что делать? Теперь это привычная картина всех квартир. Поднялся. Ну что сказать? Планировка незамысловатая. Неширокий коридор по центру этажа делит весь этаж на две части, и из него ведут двери во все остальные помещения. Двери, как правило, друг напротив друга. Первая пара дверных проемов дверей, как таковых, и вовсе и не имела. Да и сами проемы выполнены в виде открытых арок. Красиво и удобно. Что тут у нас дальше? Ну, слева точно кухня. Это, понятно. Хотя кухня большая, просторная. Холодильник, морозильная камера, здоровенный обеденный стол, что-то вроде барной стойки, еще один холодильник со стеклянной дверцей. Это, похоже, винный шкаф. Однако, с размахом все устроено. Ну а че, красиво жить не запретишь. И, самое главное, все это не производит впечатления какой-то особой роскоши. Все это не для красоты, не для понтов, все по делу и все активно используется. И комфортно, что есть, то есть. Вот, вроде, все стерильно чисто. Ну, не считая выступившей изморози, а все равно, чувствуется атмосфера жилого помещения. Не музей какой, в кои многие превращают свои жилища. Ой, у нас ремонт, осторожнее. Это итальянская плитка, не заляпайте панели, и так далее. А тут нет, чувствовалось, что тут живут. Хорошая кухня, а проем напротив, ведет в гостиную. Огромный телевизор на стене, напротив него удобный диван. Пара кресел. Вдоль одной стены идут книжные полки, от пола до потолка, настоящие книги, бумажные, однако, не часто сейчас такое увидишь. У меня там тоже была солидная коллекция, но в последнее время я ее подзабросил, перейдя таки на цифровые книги. Ну удобнее же, а тут видно, что читают. Вон какое местечко у окна сделано, кресло, на спинку кресла наброшен мягкий, клетчатый плед, рядом напольная лампа и журнальный столик, на нем стоит чашка с замершим чаем и книга, автоматически беру книгу в руки, Джек Лондон, алая чума, зубы сами собой сживаются, а ноздри раздуваются с шипением, выпуская воздух, да уж, аналогия, откладываю книгу обратно, осматриваюсь дальше, перед диваном, ну тем, что напротив телевизора, журнальный столик, невысокий, но длинный, почти пустой. Только с краю еще одна книга примостилась. А, нет, не книга, фотоальбом. Я не стал его листать, не смог, это, слишком личное. Отложил, еще раз обвел взглядом комнату. Да, хозяева определенно любили уют, и имели средства себе его обеспечить. Все так, по-домашнему. Да определенно я бы хотел жить в таком доме. Дальше по коридору опять были две двери напротив друг друга. Опять начал с левой, спальня, кровать, огромная. Двуспальная, На ней немолодая женщина, видимо, та самая тетя Зоя, продавщица. Еще в спальне два здоровенных платяных шкафа, и снова книжные полки, и еще один читальный уголок с креслом в углу. В кресле мужчина, за 50, муж, наверное, и он и хозяйка давно и безнадежно мертвы. Да уж, тяжелое зрелище, вроде должен был уже привыкнуть, а пока никак, сразу тяжесть на душе и ком в горле. Вот семья, строили свой дом, с любовью строили, это сразу чувствуется, обживали его, и что, раз и все закончилось, и даже дом с их уходом выглядит осиротевшим. Я развернулся, собираясь уходить. Так, а это что? Возле распахнутой дверцы шкафа бесформенной грудой громоздился черный ком какой-то одежды. Я чуть было не прошел мимо, мало ли тряпок на полу валяется, но что-то меня насторожило. Ну-ка, ну-ка, ба, да это же форма охранника. Вон и буквы на спине. Охранное предприятие какое-то, то ли питон, то ли дракон. Я не стал рассматривать, ибо все мое внимание прикипело к поясу. Да, это пояс так пояс. Черный, широкий, с множеством петелек, зажимов, чехольчиков и карманчиков. Очень функционально. Первое, что привлекло мое внимание, это кобура, пистолет. Но вытащив его, я не смог сдержать разочарованного стона. Опять травмат. Ну, ладно, хоть что-то. Так что тут еще есть? Газовый баллончик, электрошокер, резиновая дубинка. Вот эта вещь, точно себе заберу. А то с черенком от лопаты бегать, честно говоря, уже заманило. Что тут еще? Рация. Слабенькая, по-любому. На несколько сот метров в лучшем случае. Но все равно неплохо. Еще бы уметь ею пользоваться только. О, даже наручники в специальном кармашке. Да это не охранник, блин, а ходячий арсенал. Кстати, надо внимательно дом обыскать. Вполне возможно, тут и огнестрел найдется. У такого-то мужика в таком доме непременно что-то запрятано. Или даже официальное имеется. Надо искать. Сейф, оружейку, что-то такое. А пояс, вместе со всем содержимым беру уже сейчас. Однозначно, мое. На пояс сразу вешать не буду, его еще подгонять надо, но с собой забираю. Ладно, сейчас еще гляну, что там в комнате напротив, и устрою поиски оружия. А в комнате напротив, в точно такой же спальне, была одна лишь молодая мертвая женщина. И 30, наверное, ей еще не было. И, похоже, одна жила. Следов присутствия мужчины не видно. Дочь, наверное, здешних хозяев. Та самая тетя Лена, что мать в магазине подменяла. Единственное дитя. И, без мужа. Только что-то мне взгляд все-таки царапает. Б, мягкий знак. Как же я не заметил сразу. В кровати, рядом с телом женщины, лежал непонятный кулек. То есть, как непонятный, очень даже понятный. Вот только мозг отказывался его узнавать. Младенец, тоже, давно закоченевший. А ведь он наверняка пережил мать. Таких маленьких эпидемия не трогала. А когда умерла мать, сколько он еще протянул, надрываясь от плача, надеясь на помощь. День, два, вряд ли больше. И вряд ли его убил голод. Скорее, он просто замерз. Опустив голову, словно я в чем-то был виноват перед ним, я молча вышел из комнаты. Глава 21. Что я чувствовал? Понятно, что жалость, но еще и необъяснимое чувство вины. Нет, умом-то я понимал, что моей вины тут нет. Откуда я вообще мог знать про этого младенца? И что тысячи таких вот малышей умирают возле трупов своих родителей? Ну, если не повезет и нет старшего брата или сестры. И всем им я помочь не могу чисто физически. Я понимал это, но чувство вины не проходило. Я буквально слетел вниз по лестнице и выскочил в зал магазина. И только удивленные глаза Насти с Рыжиком меня остановили. И, странным образом, успокоили. Да, я не могу спасти всех, но тех, кого я уже взял под свою опеку, я спасу обязательно. Буду жилы рвать по весне на огороде, чтоб на зиму был запас продуктов. Достану все, что понадобится. Освою все профессии. А если кто попробует их, убью. Убью любого. Как ни странно, именно эта решимость защищать и оберегать меня и успокоила. Успокаивающе улыбнувшись встревожившейся Настене, я спросил у нее: «Ну что тут у вас? Поделили кому что?» «Ну да, только ты еще ничего не выбирал. Мне тут ничего не надо. Я решил, что забираю себе весь второй этаж, ну который жилый, и подсобки. А магазин полностью в вашем распоряжении. Весь, абсолютно весь. Мне отсюда ничего не нужно», великодушно заявил я, давя внутреннюю жабу, что-то возмущенно квакнувшую о том, что тут могут быть крайне полезные вещи. «Отдаю магазин вам на разграбление полностью, но тут много всего. Нам все не съесть, это только кажется. Начни разбирать и окажется, что тут не так уж много всего. Но магазин большой, нам все равно будет много. Ну возьмите сколько надо, никто же вас не заставляет лишнее брать. Но, уверяю тебя, сейчас начнешь таскать продукты и остановиться не сможешь, пока все не перетаскаешь, улыбнулся я. Ну не знаю, я знаю. Короче все, это не обсуждается. Разбирайтесь с наследством, а я поеду машину отгоню домой и генератор обратно отвезу. Заодно и мелких проверю, как они там одни. А то что-то у меня предчувствие какое-то нехорошее. Дети помогли мне закинуть генератор в багажник. Туда же закинул переноску и болгарку, а пояс охранника с арсеналом закинул на соседнее сиденье. Что-то мне не терпится его одеть. Чисто мальчишеское такое чувство. Дома, вопреки моим опасениям, все было в полном порядке, о чем поспешил доложить Андрей. Пришлось торжественно похвалить его. Он аж расцвел. Глядишь, и вправду человека из него сделаем. Пусть и избалован он сверх всякой меры. Генератор малявки мне, конечно, помочь вытащить не могли. Пришлось одному корячиться. Надсаждался изо всех сил. И ведь не такой уж он и тяжелый. Подумаешь, 100 кило. Но для Альберта эта нагрузка была явно запредельной. Мда, не атлет. Это я уже заметил. А я его тело все эти дни чуть ли не при деле гоняю. Не надорваться бы. Все-таки молодой еще. Хотя на пользу будет. Чем не тренировка. Генератор наконец занял свое законное место. Был заправлен, подключен и заведен. Детишек загнал в дом, греться и переодеваться. Мокрые все как не знаю кто. Помог им, конечно. Блин, детский сад. Честно слово, вот уж не думал никогда, что окажусь на должности воспитателя ясельной группы. Дожили. Ну а потом стал разбираться с поясом. Рация разряжена. Как зарядить ее, не знаю. Да и вообще, я с ними никогда не сталкивался. Так что откладываем пока в сторону. Не пригодится. Дубинка. Дубинка хороша. Легкая, прочная, ухватистая. Куда лучше моей дубины из черенка. Беру однозначно. Травмат тоже. Нужная вещь. Наручники. ГМ. Ключи к ним должны быть, а я их не вижу. А так что получается? Пристегнул и все, навечно, ну их нафиг, тоже откладываю. Газовый баллончик и электрошокер. ГМ, не знаю, не знаю. Никогда не пользовался и своего мнения на их счет не имею. Ну пусть будут, вес невелик. Ну и, наконец, сам пояс. Как его одевать? На джинсы, но я в последнее время в ватниках чаще хожу. Прям поверх пуховика напялить, на манер пояса на гимнастерке, нелепо смотреться будет. Под куртку, тогда не достать ничего вовремя. Да уж, дилемма. Впрочем, кому какое дело, как я выгляжу, нелепо, ну и хрен с ним. Главное, чтоб удобно было. Вот так, нет, все равно шняга какая-то получается. Думать надо, но подумать мне не дали. В этот момент дверь распахнулась и в дом ворвалась раскрасневшаяся, запыхавшаяся Настена. Шиша, там в магазине. Парни большие нас выгоняют. Денис, тот и с ним еще один. Б, мягкий знак. Да что ж такое-то? Второй раз, да на одни и те же грабли. Вот так же Элю одну оставил. Забыл, чем это кончилось, расслабился. Ну а что, никакой явной угрозы в пределах поселка не наблюдалось. Про Дениса этого сколько дней уже ничего не слышно было. Собак других тоже нет. Вот и оставалось только за мелкими следить повнимательнее. Уж эти-то на ровном месте неприятности найдут. Ну так я этим и занимался. Вчерашний урок запомнил и, при первой же возможности, вернулся к детям. Кто ж знал, что, вроде бы, вполне самостоятельные Настя и Рыжик проблем себе найдут. Ну не разорваться же мне. Я чисто физически не могу быть везде одновременно. Мысли закручивались хороводом, а тело действовало на автомате. Решение с поясом, которое столько времени не поддавалось сознанию, подсознание разрешило за секунду. Из кобуры выдергивается травмат и суется в карман куртки. И дубинку тоже в руки и на улицу. И Насте резкая команда. В машину. На ходу расскажешь. Машина легко завелась. Девчонка послушно запрыгивает на переднее сиденье. Сую ей в руки дубинку и спрашиваю, уже разворачивая машину. Рыжик где? Он там остался. Он этого второго, с ножом который, толкнула и я убежать смогла. С ножом? Что за нож? Большой? Ну такой, из трех частей. Сам нож и две части — это ручка. Они все на одном гвоздике вращаются. И лезвие то внутри ручки, то как обычный нож. Я не знаю, как описать. Да понял, я понял. Нож бабочка называется. Пижон. Что они вообще хотели-то? Они сказали, что это их магазин, и чтоб мы выметались оттуда. Я им говорю, это Шиша нам открыл, а они насрать нам на вашего Шишу и еще, что они тебя это, ну, вертели в общем. Понятно. Ну сейчас посмотрим, кто кого вертеть будет. Это я говорил, уже выхватывая свою дубинку из ее рук и выскакивая из машины. Приехали. Что тут ехать-то было? Это пешком далеко, а на машине все рядом. Было опасение, что за то время, пока Настя бежала ко мне, эти малолетки сбежать успели. Но нет, первое, что я увидел, зайдя в магазин, это именно двое пацанов. Примерно одного возраста, лет по 12. Один из них действительно был тот самый Денис, а второго я до сих пор не видел. Ну сейчас и познакомимся. Эй, вы, вы, чё, рамсы попутали? Ты за базаром следи. За такие слова отвечать надо, с напряжением в голосе, но все равно довольно нагло возмутился второй, демонстративно вертя в руках нож. Нет, так разговор не пойдет. Нужно ломать сразу морально таких типчиков, чтоб только при одном упоминании меня сраться начинали. Видал я таких, сразу не окоротишь, он тебе на голову сядет. Так что, на, держи. Дубинка, описав короткий полукруг, ударила по пальцам вертящим нож. Вообще-то я целился по самому ножу, хотел просто выбить, но не попал. Впрочем, получилось еще лучше. Нож все равно улетел в сторону, а пацан завопил от боли и схватился за покалеченные пальцы. «Ты, сука, гондон штопанный, с кого спрашивать собрался? Ты, сявка подзаборная, на кого вообще голос повысил?» И дубинкой еще раз по плечу, а потом и по подставленной спине, с оттягом, выплескивая всю переполнявшую меня злость. Даже не злость, бешенство, тоже не то. Это было что-то древнее, темное, звериное. Молодой самец бросил вызов вожаку, пытаясь занять его место. Наказать, смять, растоптать, уничтожить. Никогда ранее я не испытывал ничего подобного, никогда не был лидером просто. Но тут, когда эта сопля зеленая начала права качать, оно и прорвалось. Может, я и не лидер, и перед кем другим я и сам спасовал бы, но тут, блин, главное сдержаться. Как бы насмерть его не забить, поддавшись этому чувству.